Слава Господу за то, что Господь дал нам сегодня еще одну возможность прийти перед Его Святое Лицо и слушать Слово Божие. Может быть, на сегодняшний день приходить в дом молитвы и слушать Слово Господне для нас стало обычным явлением, и, может быть, мы даже не очень оцениваем, что мы имеем, какое богатство мы имеем, но Священное Писание говорит, что будет время, когда люди, которые так думали, очень сильно оценят это время, когда оно будет уже утеряно ими, когда его уже не будет, и когда они будут ходить от моря до моря, скитаться от востока к западу, они будут искать Слово Господне и не найдут его. И тогда оценят, какое они богатство имели и чем они пренебрегали. Поэтому хочется, чтобы мы сегодня от глубины сердца благодарили Господа за то, что вот в такой простоте можем приходить пред лицо Господне и слушать Слово Божие. И я хорошо понимаю, что если я даже буду что-то говорить, что-то пояснять, то я нисколько не сомневаюсь, потому что я и сам не раз так переживал, очень часто, когда мы слушаем Слово Господне, то оно для нас открывается гораздо глубже, чем говорит проповедник, и часто совершенно с другой стороны, с которой он и не думал в определенное время рассматривать эту тему. Потому что Слово Господне – это не просто звук, это не просто слова, за ними стоит Дух Святой. И Он может это слово проломлять для всех, по их нуждам и по их проблемам. Я помню, что в свое время, когда я вел вот эти богослужения здесь, в нашей церкви, я, как правило, очень внимательно слушал, о чем говорил проповедник. И иногда бывало, достаточно было одной только фразы, чтобы понять, что именно вот это то, что сегодня надо. И не всегда вот эта часть проповеди соответствовала цельности проповеди. Это была какая-то мысль высказанная. Но я помню не один раз, когда поднимал народ на молитву, и именно из этой проповеди брал именно эту сторону, одну маленькую, то очень часто Господь сильно посещал. Я не говорю за всех, но я понимал, что это именно то слово, которое надо было. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, когда будем слушать Слово Господне, очень внимательно его слушали. И Господь в таком случае может дать вам гораздо больше и глубже, чем это я могу дать, даже непосредственно говоря из этого места. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы это время не прошло для нас бесплодно, чтобы мы могли, как Священное Писание говорит, вы помните, Давид однажды сказал, «Я радуюсь Слову Твоему, как получивши великую прибыль». И поэтому я уже не могу точно вспомнить, на чем я кончил прошлый разбор, потому что уже не всегда получается, хотя иногда и стараешься, но бывают такие моменты, когда просто не успеваешь кругом успеть. Но я, кажется, в прошлый раз говорил о том, об уповании. Я чуть-чуть повторюсь, если я это говорил. Если не говорил, то вскользь пройду, что есть такой камень надежды или упования, когда нужно оставаться на месте и быть в покое. Вы помните, я говорил, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. И брат подсказывал, я сказал им, что сила их сидит спокойно. Вот бывает, надо бежать, чтобы эту надежду ухватить. А бывают времена, когда просто надо сидеть. Иначе наживешь лишние неприятности, и все равно ж ничего не получится. Вы, наверное, в своей жизни не один раз наблюдали такие явления, когда вам что-то надо было, и вы делали, прилагали усилия, тратили нервы, здоровье, силу, время, и ничего не получалось. А потом вдруг неожиданно, как будто без вашего желания, без вашего искания, кто-то приходил и предлагал вам, и вы брали, это было ваше. Но все-таки как важно быть послушным голосу Духа Святого. А вы помните, что народ израильский был в один Господом по пустыне и по этим мрачным безлюдным местам, и перед ними шел столб, облачный днем, а огненный ночью. И там написано, когда столб собирался идти и шел, и они шли. Когда столб останавливался, и они останавливались. И здесь не было распорядка, допустим, вот день шли, вечером остановились, как у нас часто. Он мог остановиться совершенно неожиданно. Шел, шел перед ними, раз и остановился. И они должны были тоже это сделать. Остановиться и ждать. И, наверное, почти всегда было, не всегда не знали, а когда этот столб начнет опять двигаться. Они просто наблюдали. И когда столб начинал двигаться, они шли за ним. В нашей жизни мы очень много теряем, что часто не знаем, когда надо бежать, а когда надо сидеть спокойно. И часто бывает наоборот. Когда надо сидеть, мы бежим. Когда надо бежать, мы сидим. Вот поэтому, наверное, вот все мужи Божии, которые переживали водительство Божие, и которые видели в этом водительстве мудрость, они, как правило, спрашивали, что делать, что мне делать. И, как правило, Библия говорит впоследствии, что все это было оправдано впоследствии. Именно совет Божий, который часто шел вразрез с человеческим мнением и мыслями и планами, он как раз и был действенным. А то, что было самое разумное по-человечески, оно оказывалось в ущерб человеку. И помните, мы недавно рассуждали и вспоминали одно событие из жизни Давида, когда он пришел в Кииль. Не просто пришел туда, был в изгнании там, допустим, и вдруг зашел к этому городу, и там его узнали, и пригласили, он вошел в город. Он спас жителей Кииля от врага. И потом он мог рассчитывать на их благосклонность и на их верность. Но потом, когда он был там, ему сказали, что Саул сюда идет искать тебя. Вы знаете, что он не понадеялся на свои добрые заслуги перед этим городом, а они были добрые заслуги. Спасти от врага и взять под свою опеку. Это означало много. Значит, это целое имущество, целые жены, дети, все нормально. И надо было, наверное, жителям Кииля оценить то, что Давид сделал. Но Давид был Вадим Духом Святым, не очень-то людям доверялся, они его очень часто подводили. И потому, когда он такое известие услышал, то он задает вопрос Богу, идет молиться, и говорит, Господи, Саул сюда придет? Вы ему сказали, что он идет. Господь говорит, придет. И следующий вопрос был очень важный для Давида. А жители Кииля предадут меня в руки Саула? Не знаю, сколько ждал Давид ответа и чего он ждал. Но он услышал откровение Божие. Предадут. Предадут. И действительно благодарение Богу, что вот на этот раз Давид не стал сидеть спокойно. Он мог сидеть спокойно. Во-первых, он вошел в город укрепленный. Во-вторых, жители Кииля не могли быть ему врагами, вот так, если рассудивши. Они не могли предать его. Он, так сказать, своей жизнью жертвовал, чтобы их спасти. И вот то, что он услышал, оно никак не вязалось ни с какими нормами поведения, ни с божескими, ни с человеческими. Это только дьявольские такие. Делать человеку добро, а он тебе делает зло. И как раз вот здесь так и получилось. Он сделал добро, а совет Господень говорит, или откровение Божие говорит, предадут тебя жители Кииля. И Саул просчитался. Он сказал так, но теперь, наконец, говорит, Давид зашел в город и закрыл себя стенами и воротами. Помните? Я подойду, он сам закрылся. Мне только стоит окружить. И делать все, чтобы проникнуть в город, и чтобы убить Давида. Но Бог эти все планы разгадал, он видел ненадежных жителей Кииля. И Давид не остается там на том месте, а идет и убегает от Саула. Все-таки, как все-таки это важно, чтобы тогда, когда нужно сидеть на месте и в покое, сидеть на месте и в покое. Когда нужно бежать, тогда нужно бежать. И, наверное, в этом основная наша проблема. И через это приходит много трудностей. Когда мы делаем оценку по-человечески, но не видим того скрытого, что, допустим, видит только Господь. И я уже вам не раз говорил, то, что открыто, это очень мало для того, чтобы делать нормальную оценку любому действию. Даже иногда, если нам кажется по словам человека, по поведению, что тут дальше и думать нечего, все ясно. Но не всегда и недалеко все ясно бывает на самом деле. Вот почему мы часто ошибаемся, когда Бог с кем-то или над кем-то по определенным событиям в его жизни что-то делает с ним. И часто у нас не укладывается, ну как это с ним так жестко поступил, а почему с ним так мягенько? Мы вроде бы оценку даем и уверены, что это именно вот так и так и должно быть. Оказывается, то, что мы видим, это очень мало, чтобы правильно взвесить и правильно дать оценку. Поэтому и Божий образ действий, и наш образ действий к тому или другому событию иногда бывает далеко не равнозначным. Даже просто полярным. И поэтому я хотел бы напомнить вот тот случай или ту часть нашего упования, когда именно надо сидеть спокойно в тишине и уповании. Крепость ваша. Помните, это книга Исаии, 30 глава, 1-18 стихи. И я все читать не буду, но только напомню 7 стих, я его выделил для себя. «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно». Сила их сидеть спокойно. И это очень важно, чтобы и в нашей жизни мы могли определить, когда нужно сидеть спокойно и сидеть спокойно. Я, пожалуй, не буду читать еще некоторые тексты Писания, но просто напомню, что имелось здесь в виду. Я об этом говорил не один раз, может быть, кто-то не слышал. Как раз то речь шла о том, что Господь предавал этот народ за его грехи в руки врага их, который их ненавидел. И им надо было покориться и сидеть спокойно. Потому что Бог определил, все, буду судиться, изменений никаких больше не будет. Они говорили так, мы лучше давайте обратимся к Египту. Ведь они в Египте жили. Они всегда помнили, что они жили в Египте. И очень часто, несмотря на то, что выход из Египта, израильтян, был очень трудным и тяжелым, но тем не менее всегда вспоминали Египет. Помните? Хныкали, плакали там в пустыне, вспоминали лук репчатый, который в Египте ели, дыни. Вы знаете, вот человек такой и есть. Вот по рабству были знакомы с Египтом, но знакомы были. И чуть что, пойдем за помощь в Египет. И Господь предупредил их, не ходите в Египет, потому что в моих планах сначала вас поработить, наказать, а потом и Египет наказать. Вы, говорит, избежите меча здесь, он вас там настигнет. То есть здесь вы все-таки будете исполнять волю мою. В чем? Бог сказал, силы их сидеть спокойно и на месте. А там кто вас будет защищать, когда вы вообще нарушили все определения? И вы знаете, так оно и было, как Господь говорил. Кто пойдет в Египет, то от меча умрут, от моровой язвы, от врага, я их достану и там. И так оно и было, они послушали все равно, побежали в Египет. А потом прошло короткое время, и Господь сказал, вот я, говорит, за то, что против Тира Навуходоносор произвел большие осадные работы и ничего не добился, говорит, все головы оплешивели, все плечи истерты, никакой награды. Вот я за это отдаю Египет Навуходоносору, чтобы он взял награду за это. Они не послушали, пошли туда, где действительно Господь решил и Египет отдать Навуходоносору, тому же цару, от которого бежали они. А вот те, которые остались, послушали, они имели, так сказать, хотя в рабстве, хотя в трудностях, но они имели благословение. Потому что они исполняли волю Божию. А наказание надо было нести. Хотя мы иногда не совсем понимаем некоторый образ действий Божьих, когда мы заработали и черпим наказание какое-то. То мы даже не считаем это благословением. А между прочим, это такое интересное благословение. Если Бог судится с нами здесь на земле, чтобы в вечность пошли свободные, то это уже благословение. Вы представьте себе, погибнуть навеки вечные и навсегда. Но тут хоть временно, во плоти. А говорит, Бог бьет всякого сына, которого принимает. Вы помните послание к евреям? И если вы не терпите наказание, которое всем общее, то вы незаконные дети. И потому, если Бог вас наказывает, значит, поступает с вами как с сынами. Ибо есть никакой сын, которого не наказывал бы отец. Вы помните вот эту истину Божию, не совсем нам приятную, но это тоже своего рода благословение. Я в прошлый раз напоминал, сегодня Дмитриевич напомнил, что Горнова умерла. Я помню, когда пришел страх Горну. И какой у него был страх? Говорит, я делаю его то и то, раз за раз, и Бог меня не наказывает. В чем дело? Вы помните, он вставал и перед всеми говорил, почему это так? Это что? Говорит, значит, я уже не сын. Потому что делаю, а Бог не наказывает. Вот он доволен был терпеть наказание, но чтобы знать, что он сын Божий, и что Бог с ним дело имеет. Все-таки и в этом смысле слова есть, так сказать, какая-то радость, которую мы переживаем, когда правильно понимаем то, что Бог с нами делает. А если уже не наказ, оставил в сторону, вы знаете, это самое худшее состояние. Когда Бог делал работу, говорил раз, говорил два, говорил три, говорил пять, а потом раз, человек делает, и Бог ноль внимания. Он продолжает делать, а Бог не обращает внимания. Просто поставил в сторону, и все. Ну, живи. Раз ты не слушал, не хотел, не подчинялся, ну, заработал то, что сегодня имеешь, иди так дальше, пожалуйста. Значит, это гораздо хуже, чем тогда, когда Бог тут же начинает считаться, так сказать, с нами за наши преступления и делать то, что положено делать по правосудию и так далее. И поэтому я уже не буду говорить на эту тему, это просто немножко, мне кажется, повторение прошлое. Но я сегодня напомню еще одну сторону упования, на что надо обратить внимание, потому что Библия на это обращает внимание. Это первое послание к Фессалоникийцам, первая глава, третий стих. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Вот такой коротенький стих. Но почему я его взял? Потому что здесь речь идет о терпении, уповании на Господа. Наверное, все мы в свое время, когда с нами в жизни что-то случалось, или когда мы обнаружили в себе недостаток терпения, то мы просили, Господи, дай нам терпение, правда? Но терпение не дается так, как дары Духа Святого. Это плод работы Духа Святого над нашим сердцем. И терпение вырабатывается в процессе страдания. Вы, наверное, это знаете. Потому что от скорби происходит терпение. Вот никак нельзя Господу увеличить или умножить наше терпение, не допуская скорбей в нашу жизнь. Тогда можно подумать, а что, зачем тогда просить о терпении? А вы знаете, что терпение – это как фундамент для всего. Смотрите, написано, там не неправеден Бог, потому что люди часто делали добро, не видели результата, и они теряли веру, что это чему-нибудь хорошему приведет в конце концов. И Господь утешал и говорил, что вы за это не переживайте. Не переживайте, что что-нибудь будет забыто. Не переживайте, что Бог неправильно оценил что-то. Не переживайте, что вы не видите результата. Ваше дело – делать дело, а не результата ожидать. Результат-то Бог делает через наше дело, через поступки наши. Поэтому наше дело – делать то, что мы можем делать. И закрыть глаза, закрыть уши на реакцию неправильную тех людей, которые неправильно отвечают на наше правильное дело. Но, тем не менее, это очень трудно сделать. И люди делали, и в то же самое время наблюдали, как другие реагируют на их труд, как Господь реагирует на их труд. И как будто, не видя поддержки, начинали спускаться и опускать руки. Поэтому здесь Господь говорил, что вы не смотрите вот на то, что происходит. Вы делаете. Потому что не неправеден Бог, что забыл ваше дело веры, труд любви и терпение, упование на Господа. Вы знаете, что мы все терпим. Каждый день что-то терпим. Но не всегда это терпение, упование на Господа. Это терпение может быть от собственного бессилия. Сделал бы что-то, но не могу. И хочешь, не хочешь, будешь терпеть. Но это уже не есть терпение, упование на Господа. Вы поняли мою мысль? Мы можем терпеть. Можем даже терпеть из гордости, чтобы показать людям, что мы очень терпеливые люди. И можете найти примеры в этом смысле, в этом направлении рассуждающие. Но это не будет терпение, упование на Господа Иисуса Христа. Это будет другая причина. И вот Господь здесь напоминает нам одну важную истину, что без терпения, упования на Господа невозможно совершать служение пред лицом Господним. Дело веры, труд любви, они всегда требуют отдачи. Это отдача времени, это отдача собственных сил, это отдача еще чего-то. Отдача значит истощение, а истощение значит дискомфорт. А если проявляться все глубже и глубже, уже начинает сильно давить на душу, тяжело становится. И надо терпеть. И в деле веры, и в труде любви нужно терпение. И вы знаете, чтобы ускопать огород у вас дома, надо терпение, правда? Чтобы дождаться плода, надо что? Терпение. И ничего без терпения не будет. Проповедь без терпения не приготовишь. И Библию без терпения в некоторых случаях не будешь читать. Молиться, когда ты будешь ходатайствовать за кого-то, кто находится в трудностях и проблемах, будешь испытывать особенно сильное давление на душу с разных сторон. И без терпения ничего не получится. Но это терпение не просто от безысходности, от бессилия. Это терпение упования на Господа. Вы помните, что о Господе Иисусе Христе очень часто говорится о том, о Его терпении. И весь труд, весь Его подвиг жизненный, Он прошел в трудностях, и нужно было терпеть. Он говорит, претерпел крест, пренебрегший посрамление. Помните? Что он сделал? Претерпел. Не просто немножко терпел, терпел, а потом взял, да и повернул в другую сторону. Он терпел до конца. И терпением победил. И мы, наверное, должны вспомнить еще один текст Писания из 24 главы Евангелия от Матфея, где написано: «Терпением вашим спасайте души ваши». Есть так написано, правда? Вы знаете, что можно спасаться силою, можно спасаться мудростью. Говорит, нашелся там мудрый бедняк, который своей мудростью спас город. Помните? Но есть очень много случаев, когда ни то, ни другое нельзя использовать, и нужно только одно терпение. И я, допустим, знаю, что в прошлом наши братья, которые, может быть, сегодня, это не громкое слово, это правда, своими костьми усеяли где-то там сибирские просторы, вы знаете, там нужно было терпение. Естественно, чтобы вытерпеть, нужна сила, чтобы вытерпеть. Но когда мы говорим о силе, то мы имеем в виду, настолько она огромная, что и терпеть не надо. Вы поняли, о чем я веду речь? В некоторых случаях, когда мы обладаем каким-то огромным преимуществом над кем-то или над чем-то, то мы даже и терпеть не будем. Вот когда дьявол согрешил, то Бог не стал его терпеть долго, да? Он его швырнул оттуда, как молнию, и все. А вот теперь, когда он воюет за нас, надо терпеть его присутствие. Смотреть, что он делает, безобразием всякое творит, жестокости, которые не поддаются разуму. И Бог наблюдает и терпит. Почему? Потому что Иван, Степан, Маша, Даша до сегодняшнего дня не готовы еще. Не готовы. Работа не сделана. И Бог терпит, написано, долго терпит нас. Помните место Писания? Терпит. Может быть, сегодня неудобно вразумить, но что Бог терпит. Но Библия так говорит. Но, наверное, не надо думать, что ему так болит сильно, невыносимо там на престоле. Есть другой смысл. Наблюдать трудно, терпеть надо то, что происходит. Но, говорит, Бог долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот вам, пожалуйста, без этого долгого терпения ничего невозможно приобрести и вынести. Вот почему очень важно терпение, упование на Господа Иисуса Христа. Без упования терпеть нет смысла. Какой смысл терпеть, если надежды ни на что нету? Вот почему мы сегодня говорим о том, рассматриваем надежду, как этот ковчег, которым мы сегодня плывем. Теряем надежду, теряем все. Вот мы сегодня эти бревна надежды рассматриваем шаг за шагом, раз за разом. И Писание напоминает, что один из камней – это терпение, и не просто терпение, а терпение упования. И не просто упование, а упование на Господа –